Сирах, глава 38. «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его. И от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила его? Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезни его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь». «Исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающее, и дай место врачу, ибо его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает пред сотворившим его, да впадет в руки врача. Сын мой, над умершим пролей слезы, и как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плач, прилично облекли тело его, и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем по достоинству его день или два для избежания осуждения, и тогда утешься от печали. Ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу. С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца. Не предавай сердца твоего печали, отдаляя ее от себя, вспоминая о конце. Не забывай о сем, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. Вспоминая о приговоре надо мною, потому что он также и над тобою, мне вчера, а тебе сегодня. С успокоением умершего успокой память о нем, и утешься о нем по исходе души его. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом или хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, и которого разговор только о молодых волах? Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телиц. Так и всякий плотник и зодчий, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, того прилежание о том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа, дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он, звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда, сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукой своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. И однако ж, они в собрание не приглашаются, на судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения и не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский и молитва их об успехе художества их.